Для иллюстрации приведем страницу из секретных служебных заметок Кнехта, которую он несколько лет спустя вел исключительно для сведения высшей инстанции. Там говорится. Тигуляриус в личной дружбе с референтом не раз отличался во время учения в Кейпергейме. Хороший филолог, классик, глубокий интерес к философии, занимался Лейбницем, Больцано. Позднее – Платоном. Больцано Бернард, 1781-1848, чешский математик и философ-идеалист. «Самый способный и самый блестящий игрок, какого я знаю. Сама судьба велела бы ему быть магистром игры, если бы не его характер, из-за слабого здоровья, совершенно неподходящий для этого. Т. Нельзя занимать руководящие, представительные или организаторские должности. Это было бы несчастьем для него и для дела. Физические его недостатки проявляются в депрессивных состояниях, периодах бессонницы и невралгии, психологические, временами в меланхолии, острой потребности в одиночестве, страхи перед обязанностью и ответственностью, возможно, и в мыслях о самоубийстве. Подверженный таким серьезным опасностям, он, благодаря медитации и большой самодисциплине, держится так стойко и храбро, что, как правило, окружающие понятия не имеют о тяжести его страданий и замечают лишь его большую робость и замкнутость. Если Т и не годится, следовательно, для высших постов, то в Vicus Lusorium он настоящая жемчужина, ничем не заменимое сокровище. Техникой нашей игры он владеет так, как большой музыкант своим инструментом. Он безошибочно улавливает тончайшие оттенки, да и учитель он, каких мало. На старших и высших повторных курсах, тратить его силы на младшие мне слишком жаль, я без него просто пропал бы. Как анализирует он пробные партии начинающих, не обескураживая их, как раскусывает их уловки, безошибочно распознавая и обнажая все подражательное или показное, как находят и демонстрируют, словно безупречные анатомические препараты, источники ошибок в хорошо обоснованной, но еще не уверенной и неправильной построенной партии, все это бесподобно. Это неподкупная зоркость при анализе и исправлении ошибок прежде всего и обеспечивает ему уважение учеников и коллег, которые иначе было бы сильно поколеблены его неуверенным, неровным, застенчиво-робким поведением.